Глава 136. Идущие домой солдаты время от времени останавливались в Монт-Ройл, во всех красках расписывая Мэйнам ужасные картины разрушений штата, которые они видели на пути. Этим они расплачивались за воду из колодца. Никакой еды Купер им предложить не мог. Юдив не могла слушать без слез о сгоревших лесах, вытоптанных полях, ограбленных домах, оставшихся после сокрушительного продвижения армии Шеридана, и постоянно плакала. Колумбия была полностью уничтожена. На местах исчезнувших кварталов стояли только куски стен или одиночные печные трубы, торчащие посреди развалин. Недостроенное здание ратуши почему-то уцелело, хотя его западная стена навсегда получила отметины от 4 пушечных снарядов, выпущенных союзной артиллерией через Конгари во время обстрела с Лексингтон-Хиллс. Гости рассказывали Мэйнам, что по дорогам бродят огромные толпы негров. Они стали свободными, но совершенно не знали, что с этой свободой делать, и большинство просто умирали от голода. Еды не было ни для черных, ни для белых. Многие лавочники закрылись и заколотили свои лавки досками. Это тоже стало теперь одной из привычных картин всеобщего запустения в штате. Когда миновала опасность нападения на поля весенних птиц, Купер решил засеять 3 квадратных участка для июньского урожая. Так всегда делал отец, в случае, если более ранний урожай риса был погублен птицами или соленой водой, прорвавшейся на поля после долгих ливней. Чтобы подготовить землю теми немногими ржавыми инструментами, что чудом уцелели, ему помогали только Энди, Цицерон, уже слишком старый для такой работы, Джейн и его дочь. Юдив тоже приходила, когда не была занята кухней или уборкой в их новом маленьком доме, наскоро построенном из сосновой древесины. Не привыкший к физическому труду, Купер каждый вечер едва добирался до дому, мучаясь от укусов насекомых и ломоты во всем теле, от шеи до лодыжек. Он съедал скромный ужин, почти не разговаривал и сразу падал на свой тюфяк. Часто во сне он громко стонал или вскрикивал. Все время, пока он не спал, он изводил себя вопросами, не имевшими ответов. Смогут ли они вырастить достаточно риса, чтобы продать немного, а на остальное жить будущую зиму? Будет ли юг на долгие годы оккупирован вражескими войсками теперь, когда, по слухам, весь север жаждет мщения за убийство Линкольна? Узнает ли он когда-нибудь, что стало с телом Ори после того, как Ричмонд был сожжен, и, скорее всего, все военные архивы пропали? Один из заходивших к ним солдат рассказывал о множестве братских могил вокруг Питерсберга, куда сваливали сотни трупов, даже не пытаясь их опознать. Вопросы роились в его голове, вызывая такую же сильную боль, какая мучила его тело, пока он вскапывал каролинскую землю под нещадным солнцем. Так было и в тот день, когда Энди вдруг резко окликнул его. Купер поднял голову, смахнул пот и увидел Юдив. Она бежала по насыпи, разделяющей рисовые квадраты. По ее лицу Купер сразу понял, что-то случилось. Он побежал ей навстречу. «Купер, твоя мать?» Задыхаясь, сказала Юдив. «Я зашла к ней днем, когда она обычно отдыхала, и увидела, что она, судя по выражению ее лица, она ушла легко, возможно, безболезненно. Мне так жаль, милый». Она замолчала, удивленная и даже слегка испуганная, странной полуулыбкой, едва тронувшей его губы. Он не стал объяснять, что в этот момент вдруг вспомнил, как во время налета бандитов Лариса спокойно бродила по дому, где то и дело палили ружья, и не получила ни царапины. Улыбка исчезла с его лица. «Как ты думаешь, мы сможем найти столько льда, чтобы сохранить тело?» «Сомневаюсь», — ответила она. «Лучше похоронить ее сразу». «Да, пожалуй, ты права». Он обнял ее, дрожавшей от долгого напряжения, рукой, и слезы наконец-то наполнили его глаза. В тот день они больше не работали, и все вместе вернулись в домик из желтой сосны. Купер давно уже понял, что жизнь имеет очень неприятную привычку преподносить сюрпризы, когда вам меньше всего этого хочется. Когда уже в сумерках, обливаясь потом, он вместе с Энди сколачивал гроб для Клариссы, к ним вдруг подошла Джейн. «У нас трое гостей», — сказала она. Купер оттер мокрый лоб ладонью. «Опять солдаты?» Джейн покачала головой. Часть пути они проделали по железной дороге. Ее уже, оказывается, кое-где снова открыли. А потом им повезло купить мулы и повозку, причем... Кем бы они ни были, сердито перебил ее Купер. Ты знаешь, что им сказать. Мы рады оставить их у себя на постой и разрешить пользоваться колодцем. Но еды у нас нет. Этих людей вам придется накормить, ответила Джейн. Это ваша сестра с мужем и мисс Мадлен. Когда Джаспер Дилс решил, что это уже достаточно безопасно, он поехал в оккупированный Ричмонд. Разрушения, сопровождавшие падение и бегство правительства Конфедерации, поразили его. Один из офицеров Союза рассказал ему, что когда начались пожары, в городе несколько часов взрывались спешно заложенные снаряды. От взрывов загорались дома, которые никто не тушил. Лишь немногим зданиям удалось устоять, но целые кварталы лежали в руинах. Несмотря на то, что была уже середина весны, в воздухе не чувствовалось ни запаха молодой листвы, ни аромата цветов, а только едкая вонь от дыма. Разбитые улицы были засыпаны грудами сломанной и брошенной мебели, одежды, ковров, бутылок, книг, личных писем и документов. И весь этот хлам человеческой жизни показался Дилсу еще более отвратительным, чем сожженные здания. По дорогам бродили обездоленные белые семьи, лишенные всего. Голодные ветераны армии конфедератов, многим из которых было не больше 14, сидели на солнышке, устремив в пустоту отрешенные взгляды. Негры ходили там, где им вздумается, с важным видом. А еще он повсюду видел солдат в синей форме победителей, пеших, конных, сидящих в повозках. Они были единственными белыми, которые улыбались. Он был уже почти на взводе, когда наконец добрался до площади Капитолия. На лужайках, рядом с уличными столами и дешевыми стульями, стояли палатки маркетантов. Возле одной из таких палаток, принадлежащей, судя по тряпичной вывеске, некоему Хьюго Диланси, Дилс встретился со своим осведомителем, бывшим сыщиком из бейкеровской тайной полиции, которого он нанял за хорошие деньги, чтобы отправить Виргинию в поисках хоть каких-нибудь следов, возможно, уже несуществующих. Сыщик, дородный парень с косящим глазом, подвел Дилса к одному из столов рядом с палаткой и стал жадно заглатывать светлое пиво, пока адвокат пил жалкую водянистую смесь, выдаваемую за лимонад. «Ну и что вы можете сообщить? Еще 6 дней назад уже не надеялся, что найду хоть какую-то чертову зацепку. Почти 3 недели таскался взад и вперед вдоль Джеймса, и только потом повезло, да и то не слишком». Сыщик махнул рукой, требуя еще пива. В прошлом году, в начале июля, один фермер видел, как по реке плыло тело в гражданской одежде. Тело было слишком далеко от берега, чтобы его выловить. Но по описанию, очень толстый, темноволосый мужчина. Оно в целом подходит под вашего капитана Дейтона. В прошлом июне, значит? Дилс облизнул губы. Все эти месяцы он исправно получал пособие. Где это было? Фермер находился на восточном берегу реки, примерно в полумиле до понтонного моста у Бродвей-лендинга. Его построили военные позже осенью. Я потратил еще 3 дня, расспрашивая всех в округе, но больше так ничего и не узнал. Так что я хочу получить деньги. Ваш отчет неубедителен. Он ничего не дает. Сыщик схватил его за тонкое запястье. Я выполнил работу. Извольте заплатить. Попытка Дилса сэкономить немного денег не удалась. Он неохотно полез во внутренний карман сюртука и достал чек, который сыщик, к его стыду, еще несколько секунд недоверчиво изучал и только потом сунул в карман. Залпом допил пиво и ушел, оставив адвоката стоять между 2 столами, занятыми крикливыми шлюхами, недалеко от величественной статуи Джорджа Вашингтона. Неужели сын Старквезера действительно перебежал к врагам после того, как Бейкер его выгнал? А если его убили, случилось ли это во время какой-то военной операции или причина более зловещая? И принадлежало ли на самом деле то тело в реке Йелкани Бенту? Все это необходимо выяснить. Если он перестанет посылать свои регулярные докладные, с вознаграждением тоже придется расстаться. Он в ярости стукнул кулаком по столу. «Что же все-таки случилось?» 2 шлюхи, сидящие справа за столом, с любопытством посмотрели в его сторону. Дилс взял себя в руки. Итак, след потерялся. Сын Старквезера мертв, став просто еще одной жертвой этой долгой, отвратительной и абсолютно бессмысленной войны. Однако по зрелом размышлении он решил, что такой неубедительный отчет все же лучше, чем никакого. На самом деле, отчет оказался даже очень полезен, если только толковать его правильно. Теперь, поскольку обратное так и не было доказано, он мог и дальше отправлять свои уведомительные письма, с уверенностью заявляя в них, что Бен жив. А это значит, что он еще неопределенно долго сможет увеличивать свой доход с помощью этих замечательных листочков бумаги. Поистине огромный доход при таком скромном вложении. Немного успокоившись, Дилс просто сидел на солнышке, не обращая внимания на запахи дыма и дешевых духов, и даже заказал еще стаканчик лимонада.